Глава 9. Признаюсь, первое впечатление было обманчивым. Хороших книг у дяди Сета хватало. Действительно хороших, дорогих, редких. Правда, все это я видела и дома. Ну, почти все. Я заинтересованно выдвинула до неприличия толстую книгу. Стерла с нее слой пыли рукавом. На кожаном корешке золотыми буквами было выгравировано «Расположение звезд и их путь на небосклоне. Тайны солнечных и лунных затмений». А вот это что-то новенькое. Астрономия. Смекнув, что вот такой книги я у брата точно не видела, обернулась к дяде. Они с отцом увлеченно делились секретами, как успешно торговать со столичными домами, и, кажется, не слышали друг друга. Каждый старался прихвостнуть и приукрасить свои достижения. Мужчины! Что-то нашла Айла. Хозяин кабинета, как оказалось, пристально следил за мной. Он реагировал на каждое мое движение, на каждый звук. Меня это не то чтобы жутко смущало, скорее настораживало. Книгу! Я выставила перед собой талмуд, а про себя прикидывала, насколько он ценен и удастся ли прихватить его для брата. Ну, на будущее. У Льви точно оценит. «Да, у тебя отличный вкус и зоркий глаз». Дядя медленно кивнул и склонил голову на бок. «Таких книг было напечатано всего 3. 2 из них находятся в столичной академии драконов, а третья...» «Это?» «Мои глаза, наверное, увеличились вдвое. Настолько редкий экземпляр!» «Да, это...» Дядя довольно улыбнулся, заметив мою реакцию. Впечатлил. «Хм, я расстроилась. Тебе она так понравилась, Айла?» «Конечно, редкая ведь». Я поставила талмуд на место. «А ты любишь читать?» «Ну, не то чтобы...» Замявшись, попыталась ускользнуть от ответа. Уж больно не любила рассказывать о себе. «Любит», — вмешался отец. «Она была болезненной. Любой сквозняк и все. Айла наша с горячкой пластом лежит. А попервой совсем худо было. О, каких только лекарей я не приводил. Мне кажется, в нашем доме были все целители города Вахраима». Папа хохотнул. Долго мы ее на ноги ставили. А у Льви все таскал ей книги. Делился самым дорогим. Сказки, легенды. Бывало, мы его буквально гнали из ее комнаты. Наш мальчик готов был там ночевать. Он с первых дней к ней так прикипел, что до сих пор эту парочку не разлучишь. Он и привил Айле вкус к хорошим книгам. «Главное, что она жива», — прошептал дядя Сет. В его глазах вспыхнуло фиолетовое магическое пламя. В сердце что-то кольнуло. Из глубины души поднялась волна животного страха. Замерев, я пыталась просто дышать. Прошло мгновение, еще одно, и все улеглось. Но я так и не осознала причины этого ужаса. «Да, брат, тут ты прав». Папа устало растер лицо ладонью. «Главное, жива. А ведь мы серьезно опасались, что потеряем ее в пути. Голова была разбита, все в крови. О, мы днями молились с Халимой всем известным богам. Сейчас, как представлю, что не было бы моей девочки, потом прошибает. Мы ее сначала отвоевали у смерти, потом боролись с ночными кошмарами и до сих пор стараемся быть рядом. Папа!» Мне стало немного стыдно. «Я уже давно выросла!» «Вырасти-то выросла!» — согласился он. «Но вот как найду тебе мужа, чтобы на стражу твоего покоя встал, так и выдохну». «А что же...» «Снится тебе?» Дядя как-то притих и подсобрался. «Это не важно», — пробормотала я сконфуженно. Не любила, когда говорили обо мне. «А можно все же взять книгу хоть на время?» «Она твоя», — выдохнул дядя Сет. «Забирай». «Моя? Нет, что вы, это слишком дорогой подарок». «Забирай, Айла». Его голос стал тише. Что ей без дела здесь лежать? Все, что нравится, все забирай, все, слышишь? Такая щедрость показалась мне странной. В первый раз видит и готов все отдать. Я покосилась на отца. Тот, прищурившись, смотрел на брата, не мигая. Видимо, ему тоже показалось это странным. «Сет!» Папа задумчиво почесал указательным пальцем висок и сел ровнее. «Мы для Айлы договорной брак не рассматриваем. Я для нее истинного ищу, из драконов». «И правильно», — закивал дядя. «Зачем же девочке нелюбимой только истины? Да так, чтобы горело». «Чего горело?» — выдохнула я. Мой взгляд снова прошелся по мужчине. «Нет, ну, привлекательный, само собой, но для меня слишком староват». Я бочком двинулась к выходу. С книгой, естественно. «Все мне не нужно, но вот этот конкретный трофей из рук выпускать никак нельзя. Всего 3 напечатанных экземпляра и 1 здесь, под слоем пыли. Нет, это кощунство. Ему нужен куда лучший и заботливый хозяин. Вот и пойду я отсюда по-добру-поздорову к тому хозяину». Но ноги сделать не успела. Дверь с шумом отворилась, и на пороге возник тот, кого я уж тем более видеть не желала. «Отец!» — прошелся по кабинету грозный рык. «Я тебе уже сказал, женись сам, а меня оставь в покое! Чьи сумки стаскивают в наше крыло? Кого ты мне там подселить собрался? Пусть выметаются все!» Из носа Сероглазого разве что пар не валил. «О, какой грозный! Я аж затряслась! Ага-ага!» «Да, вырос ты, Хейл», — впечатлился папа. «А вот манер не набрался. Упущение, Сет. Что-то он у тебя совсем одичал». Сероглазый приподнял бровь, прошелся удивленным взглядом по мне, повернулся к столу, прищурился. По глазам видела, усиленно думает, вспоминает. Того и гляди, от натуги лоб потом прошибет. «Это дядя Захария, Хейл», — подсказал ему хозяин дома. «Вы встречались с ним еще до...» Он замялся. «Но ты должен его узнать, сынок». «Захария?» Генерал отвел взгляд в сторону и болезненно сморщился. «А там, значит, твоя тетя Халима и Ульви», — снова подсказал ему дядя Сет. «Я брата не признал». Хейл запустил пятерню в волосы. «Мне думалось, он... куда мельче». «Нормальный он!» — прорычала я, не удержавшись. Все, что происходило вокруг, казалось странным. Как можно не узнать собственного дядю? Совсем этому генералу на войне голову отбило. «А ты?» — он обернулся ко мне. «Ты жена Ульви?» В глазах дракона вспыхнуло уже знакомое фиолетовое пламя, а зрачок, расширившись, запульсировал и вдруг вытянулся в тонкую нить. «Ты его избранная?» «Хуже!» Я усмехнулась и продемонстрировала этому грубияну забывчивому свою фирменную улыбку оскал. «Я ему любимая сестра!» В библиотеке повисла тишина. Дядя Сет поднялся и как-то настороженно взглянул на сына, словно ждал от него каких-то действий или реакции. Но, видимо, не дождался. Разочарованно вздохнув, он растер нос пальцами и махнул рукой. Что это означало, я так и не сообразила. «Перед тобой Айла Хейл, приемная дочь Захарии», — представил он меня. «Замечательная девушка, правда». «Вы непременно должны сблизиться. Я просто уверен, тебе она понравится». Генерал недоуменно приподнял бровь и окинул своего сумасбродного родителя пристальным взглядом. Повернул голову в сторону тумбы, на которой я ранее заметила те самые сладкие следы от молодого вина. Немного подумал и тяжело выдохнул. Кажется, он пришел к тем же выводам, что и у Льви. Дядя Сет залил за воротник и теперь навеселе сеет вокруг себя любовь. Лучше все же дать дёру, пока не поздно. Я сделала еще один шаг в сторону двери, прижимая к груди бесценную книгу. «Астрономией увлекаетесь, Айла?» Губы генерала изогнулись в усмешке. «Странное чтиво для молодой женщины. Или вы так, просто картинки посмотреть?» Я замерла, втянула воздух через нос и кокетливо заправила за ухо выбившийся из прически огненный локон. «Ну что вы, и не такое читаю!» — пропела я. «Но, милейший генерал, главная ценность этой книги в ее весе. Как вы думаете, насколько больно получить такой подзатыльник?» Для пущего эффекта я быстро заморгала. «Невинно так!» Папа громко кашлянул в кулак, жирно намекая, что веду я себя, мягко выражаясь, не как воспитанная Ора. Я и сама это понимала. «Но, во-первых, тут как бы все свои, а во-вторых, нечего намекать, что я слишком тупа для наук и способна разве что картинки рассматривать. Так что я лишь дала сдачи». Папа снова закашлялся и кивком указал мне на дверь. «Мол, выметайся отсюда, доченька моя любимая, и исчезни с глаз долой». Закивав, я сделала еще пару шагов в сторону двери, но генерал сдвинулся так, что шкафом встал на моем пути. «Айла, ну, раз уж мы снова свиделись, то у меня есть кое-что ваше». Он залез в карман и что-то достал, зажимая в кулаке. «Вы, кажется, обронили». Он протянул мне до скрежета зубов знакомую зеленую тряпку, ненавистный бант с пояса платья. «Вообще-то я его выкинула», — процедила я, удивляясь. «Зачем он вообще его подобрал?» «А», — протянул он, — «зря. Без него платье смотрится хуже». «А вы так тонко разбираетесь в женском туалете?» Натурально шипя, я все пыталась сообразить. «Для чего было лезть в кусты за этим кусочком материи, если ты знаешь, что встреча случайна и больше не свидимся?» Тут не только дядя со странностями, но и сын недалеко от него ушел. «А вы уже знакомы?» Как бы, между прочим, поинтересовался папа. «Да», — я криво улыбнулась. «Твой племянник мне чуть нос не сломал в трактире». «Неправда, Ора», — возмутился генерал. «Если бы вы смотрели, куда идете. «А я смотрела», — резко перебила я его. «А еще вы меня чуть не сбили уже здесь, во дворе?» «Я проехал от вас на приличном расстоянии». Он выдвинул подбородок вперед и гневно засопел. «Не такое оно было и приличное». Я вырвала у него из рук свой бант. «Чего вы вообще за ним полезли? Что вы в тех кустах делали?» «Да не каждый же день мне дама в окно прелести демонстрирует», — выдал он. «Сохранил как трофей на память». «Чего?» Глаза папочки увеличились вдвое. «Поклёб!» — рявкнула я. «Ничего я там не демонстрировала, и приличный мужчина отвернулся бы». «А с чего ты, прелесть моя, взяла, что я приличный?» — не уступал дракон. «Ой, простите!» — я картинно схватилась за сердце. «Что это я в самом деле?» «Айла!» — окрик папы заставил меня прикрыть рот. Поняв, что наговорила уже больше, чем стоило, виновато покосилась на родителя. «Что ты там, доченька, демонстрировала?» Уж больно мягко уточнил он. «Какие такие прелести?» «Упс!» Мне разом стало как-то жарко, шея вспотела, спина зачесалась. «Айла, я жду ответа!» В глазах папеньки разгорался недобрый огонек. «Да ничего, папа!» Я вцепилась в книгу, но под его убийственным взором не выдержала. «Это все мама! Она заставила меня надеть это дурацкое платье!» Я жестом обвела лиф с ну очень откровенным декольте. «В нем же дышать страшно! Чихну где-нибудь ненароком, а оно вывалится! Скрывайся потом от свидетелей моего позора всю оставшуюся жизнь! Еще и бант этот! Я за гвоздь зацепилась! Ничего я ему не показывала!» Я ткнула этим самым бантом в генерала. «Просто в окно смотрела, а оно само наружу!» Папа зло поджал губы, взор стал тяжелее. Дядя Сет как-то украдкой глянул на мой вырез. Я перевела взгляд на этого невыносимого Хейла. Он и вовсе с высоты своего немалого роста пялился в мое декольте, не скрываясь. «Вот гад! Ненавижу!» Прошипела я на этого сероглазого остолопа. «Кто вас просил рот открывать?» «Так я же отдать ваши пытался», — ощерился он довольно. «Я тебе еще припомню», — прошипела я змеей. «Непременно!» Он издевательски приподнял темную бровь. «Кажется, общего увлечения, Сет, наши дети не найдут», — резюмировал отец. «Ну почему же, папа?» — возразила я. «Мы вполне можем увлекательно держаться друг от друга подальше». «Зачем же?» Генерал снова криво усмехнулся. «Мне все понравилось. Я за знакомство, за дружбу». «Корова тебе, подруга!» Прошипела я так, чтобы услышал только он. «Какая ты вспыльчивая, прямо огонь!» Он повел носом и нахмурился. Запахло дымом. «Айла!» Подлетев ко мне, отец дернул за руку и сдвинул в сторону. На полу красовалось черное пятно копоти. «Простите», — промычала я, глядя, как оно продолжает увеличиваться. «Я нечаянно». «Сет», — отец тяжело вздохнул. «Я ущерб возмещу». «Да какой ущерб, брат?» — хохотнул дядя. «Ну, вспылила девочка. Смотрю, у нее в крови настоящее пламя. Все равно здесь пора делать ремонт. Айла меня к нему только подтолкнула». «А вы к нам, дядя Захария, надолго?» Этот Хейл улыбнулся так широко, что продемонстрировал белые зубы. «Да пока невесту не выберешь», — без задней мысли произнес отец, разглядывая поврежденный пол. «А, так вы к нам насовсем?» Хейл приподнял бровь. «Глядя на вас, генерал, думается, что да», — припечатала я. «Айла!» — одернул меня папа. «Да что с тобой? Ты на себя не похожа! Что за странная реакция на Хейла?» Я умолкла и покосилась на этого невозможного мужчину. Теперь понятно, чего его женить не могут. Тут только избранная поможет. Ни одна другая дурочка на такого не подпишется. «Я надеюсь, брат, ты все-таки надолго». Дядя отчего-то довольно просиял. «Пора уже женить наших детей». «Все же странный он. Мы тут грызню затеяли, кабинет ему испортили, а он сияет от счастья, как начищенная золотая монетка». «Удачи вам, дядя Сет». Взглянув на мужчину, я печально вздохнула. «Вы подумайте, может, проще вам самому поджениться? Ну, просто это как бы более реально, чем...» «Айла!» Папа шумно выдохнул. «Я же от чистого сердца!» «Иди к брату, язва!» Он покачал головой. «И пересмотри линию своего поведения. Я всегда гордился твоим умением держать лицо. Но что я вижу сейчас, Айла, это недопустимо, дочь!» Пожав плечами, я еще раз взглянула на черное пятно на полу и поплелась на выход, утаскивая с собой ценную книгу. «Ну а что? Сказали же, бери!» Закрыв за собой дверь, вдруг сообразила, что совсем не помню, как мы сюда пришли, и не знаю, куда мне теперь. А вернуться в кабинет гордость не позволяет. И как быть? «Ну и чего опять стоим?» — раздалось за моей спиной. Дверь в кабинет повторно скрипнула, закрывшись. «Думаю, сейчас вам, генерал, что-нибудь подпалить? Или оставить на потом?» «Угрозы?» Его голос казался таким приторно-сладким. «А я думал, ты просто не знаешь, куда тебе топать». «Дом не дремучий лес, не заплутаю». У меня зубы свело от желания выругаться. Еще никто и никогда не доводил меня до состояния бешенства всего парой фраз. Этот ящер определенно мастер добивать магов. «Ты всегда такая, огонек». В его голосе появилась хрипотца. «Нет, по особенным случаям. Куда идти, братик?» Он скривился, словно я ему в рот лимон засунула. «Прямо по коридору, первая лестница направо, третий этаж. И вспыльчивая моя, я тебе кто угодно, но не братик. Хоть здесь свезло». Я ткнула ему в грудь своим зеленым бантом и пошла, куда сказали. Он так и остался стоять со своим трофеем в руках у дверей. Тоже мне родственничек. Поднявшись на нужный ярус, я растерянно заозиралась по сторонам. Но что до моего заявления «Дом не дремучий лес», это я мощно поспешила с выводами. Заблудиться здесь вполне можно. Да что там, кажется, я уже заплутала. Куда ни глянь, комнаты, комнаты, комнаты. Народ шныряет по коридорам, слуги с чемоданами тащатся по лестницам. Неужто все разом прибыли в один день? Понятно, что ужина ждать не стоит. Здесь бы на ночлег устроиться умудриться. «Ора Уолш, постойте!» Услышав знакомый голос, я подпрыгнула от счастья. «Ави Марло!» — обратилась с уважением к управляющему. «Вы мой спаситель! Я заблудилась, вы мне не поможете?» «О, с радостью!» Расплылся он в доброй подкупающей улыбке. «А я, признаться, вас и ищу. Комнаты готовы, а нашей драгоценной гости все нет и нет. В кабинете ваш папенька сказал, что уже давно отправил вас отдыхать». «А я вот она где. Видимо, свернула не туда. Дом снаружи видится меньше». Я старалась быть предельно вежливой. «Вы проводите меня?» «С превеликим удовольствием». Он галантно улыбнулся. «Я лично занес ваши вещи в лучшую спальню на этаже хозяев». Я просияла. Управляющий смотрел на меня, не отрываясь. В его взгляде чувствовалось напряжение, объяснить которое я была не в силах. Хотя, возможно, это просто бушует мое богатое воображение и чрезмерная мнительность. Между нами возникла странная пауза. Уголки губ мужчины опустились. «Ави Марло, что-то не так?» Не могла не спросить я. «Нет, просто я очень рад вас видеть, Айла». Вроде и простой вежливый ответ, но в нем чудился какой-то скрытый подтекст. «Я думаю, вы рады видеть всех гостей?» Странное ощущение не отпускало. Прищурившись, внимательнее оглядела управляющего. Примерно ровесник моего отца. Дракон в самом расцвете сил, статный такой, улыбчивый, приятный. Но я точно его раньше никогда не видела. Такого милого человека невозможно не запомнить. «Конечно, я рад всем, но вам особенно. Но не будем стоять посреди коридора, пойдемте». Он вежливо склонился и жестом пригласил меня пойти вслед за ним. «И чем же комната хороша?» Мне было интересно узнать, что же там меня ждет. Спускаясь по лестнице, Ави Марло задумчиво склонил голову на бок. «Ваши апартаменты просторные, светлые, с личной уборной», — перечислил он. «Ой, с отдельным выходом на террасу. Под ней сад, цветы, фруктовые деревья, комары», — дополнила я рассказ. «Специальная лампа с маслами на столе отгнулся», — усмехнулся он. «И на террасе тоже, так что смело гуляйте, ни одно насекомое не проскочит». Звучит и правда заманчиво. Скользнув ладонью по гладким перилам, я сошла с последней ступеньки. Нужная комната оказалась предпоследней на этаже. «А мой брат?» — обернулась я к управляющему. «Который?» Он проказливо ухмыльнулся и приподнял бровь. «Ави Марло!» — покачала я головой. — Он у меня всего один. Орин Ульви заселился напротив. Мне показали нужную дверь. — Родители? — продолжила я расспрос. — Рядом с вашим братом Ора. Ваша матушка устала, я распорядился принести ей теплой воды, и она уже отдыхает. Голос управляющего мгновенно стал серьезнее. Да, она плохо перенесла поездку. Кивнув, я поджала губы. «А может, стоит позвать лекаря?» «Такое бывает, Ора Айла, укачивает. Ваш брат побыл с ней. Но уже ночь, лучше целителя пригласить с утра, если, конечно, на то будет необходимость». «Если можно, лишним не будет», — мягко настояла я на своем. Он кивнул. «Ну, показывайте эту самую чудесную комнату». Мне не терпелось уже скинуть убийственное платье и свалиться на мягкую постель. Ави Марло тут же распахнул передо мной дверь. Какая красота! Просторное помещение. Шкаф трехстворчатый, резной невысокий стол, два стула и кровать. Нет, не так. Кровать! В ней поместилось бы три меня и еще два токи. Императорское ложе, не иначе. а высота перин такая, что рядом пуфик стоял, чтобы на постель забраться. Три подушки, балдахин. И почему у меня дома нет такой кровати? Хочу! Вас устраивает Ора? С хитрым прищуром поинтересовался управляющий. О, да. А уборная? Все в комнате. Первая дверь — умывальня, а вторая — все поняла, закивала я. Сейчас служанки немного заняты, в доме 30 семей и... А много среди них девушек? Нетерпеливо перебила я. Простите, не понял управляющий. Молодых драконесс много? Может, драконов? На его лице читалось недоумение. Нет, я покачала головой. Меня интересует именно женская часть гостей. Молодые, ищущие богатого перспективного жениха драконессы. Ора, Айла! Как-то даже укоризненно вздохнул он. Они все сюда приглашены именно потому, что этого и жаждут. Шиу Хейл — весьма перспективный жених. Простите мою некоторую бестактность, но, думаю, вы найдете с ним общий язык и сблизитесь. Вы непременно ему понравитесь. «Боюсь, что мы уже друг другу совсем не понравились», — усмехнулась я. «Он очень груб». «Ну...» Управляющий выдохнул через нос и поджал губы, подбирая слова. «Шиу Хейл, несомненно, обладатель сложного характера, но я никогда не поверю, что вы его не очаровали». «А зачем мне его очаровывать?» — заинтересованно уточнила я. «Невеста ведь другая». «Мне не пристало обсуждать дела хозяев дома, но, кажется, нет уже никакой невесты. Вернее, девушка-то есть, и договоренности тоже». «Только вот генералу Хейлу они...» Он почесал шею, так и не договорив. «Чихал он на них», — подсказала я. «Да, именно. Громко так, на весь коридор». Управляющий развел руками, вроде как намекая, что другой реакции молодого хозяина тут никто и не ожидал. «Так о чем я, Ора Айла, простите, отвлеклись? Прислуга занята, я сам принесу вам ужин». «Сегодня не будет общего стола, все устали с дороги. Есть у вас какие-то предпочтения в еде?» «Я буду крайне признательна за овощи», — просияла я. Все же мне искренне понравился этот тактичный, вежливый мужчина. «И если можно, графин с водой, я порой плохо сплю». «Конечно, все будет сделано». «Еще раз благодарю, Ави Марло, комната просто восторг». «Я рад, что угодил вам, очень рад». И, полагаю, все соседи придутся вам по душе. Он странно взглянул на меня, как-то виновато-пристыженно, хмыкнул и поспешил на выход. Хотя, может, у меня разыгралось воображение. Подождав, пока управляющий выйдет, я, пританцовывая, проследовала к шкафу и распахнула его. Ну что же, пора обживаться и разбирать чемоданы.